и теперь дралась со вкусом и умением. Эфир был уже переполнен звуками, его ребята орали и матерились, перекликаясь. «Утюг один, атака!» — скомандовал капитан сам себе, чуть доворачивая. Его внимание привлек американский истребитель, который стоял на крыле почти вертикально, на вираже пытаясь зайти в хвост точно так же кружащемуся Яку-одиночке. Они находились на противоположных сторонах окружности, но за то время, пока Камэск, пикируя на полном газу, падал на лайтинг, тот сумел сократить разницу примерно на треть. Еще пара виражей, и двухмоторный истребитель зашел бы Яку в хвост, после чего исход был бы лишь вопросом времени. Черт, умелый парень. Вовремя заметив заходящую до него пару, американец пикировал, набрал скорость и тут же сделал свечу, заставив всех троих проскочить мимо. Ну, ни хрена себе. «Коля, Коля, сзади!» Он успел очень вовремя шарахнуться в сторону. И жуткая счетверенная или шестеренная очередь прошла мимо. Еще один лайтинг сумел подобраться сзади. Сам капитан использовал трассирующие пули только за 50 до конца, чтобы знать, когда боеприпасы пойдут на исход. Так, дело-то оказывается серьезнее, чем он думал. «Не рисковать» называется. Сделав петлю на такой перегрузке, что глаза, казалось, выйдут из орбиты и повиснут на стебельках, как у рака, Камэск выдернул свой як на спину двухмоторному истребителю, насевшему на его собственного ведомого, который изо всех сил пытался стряхнуть врага. Американец не успел переключиться на пропавший як, занявшись другим, и капитан поднырнул под него, ведя огонь по правому двигателю. Куда делся второй вилкохвостый, который гонял тот первый як? Камэск заложил крутой вираж, вертя головой. На его памяти какой-то политрук попытался сделать командиру полка выговор о потере политической бдительности, выражающийся в том, что летчики носят белые шелковые шарфы, вырезанные из списанных парашютов, как какие-то немцы или французы. Комполка пожаловался в корпус, и прилетевший генерал, радостно улыбаясь, предложил умнику прокатиться над аэродромом на Ути. Учебно-тренировочный истребитель. Причем сразу после взлета начал орать: «Воздух! Мессеры сзади! Справа пара, держись! Слева где они? Смотри по сторонам! Собьют нахрен! Вляпались еще двое справа!» В общем, когда обалдевший политрук вылез из кабины, еще не веря в свое чудесное спасение, его шея была содрана воротом гимнастерки до плавящихся кровавых пузырей. «Что ж ты шарф не поддел, чудила?» — ласково спросил его генерал. И с тех пор шелк в полку официально разрешено было считать не буржуазной отрыжкой, а деталью обмундирования. Второй истребитель он так и не нашел, тот пропал вместе с яком третьего звена, которое было нечетным, и их следы к вечеру так и не отыскались. Значит, все. Так часто бывает. Пропал без вести в районе города такого-то, и больше ничего, ни могилы, ни салюта. Может, найдут потом через много лет, а может, и не найдут совсем. Выиграть бой все же удалось. Потери составили всего две машины. Один лейтенант пропал без вести, второй выпрыгнул и к вечеру прибыл в полк. Николай записал на эскадрилью аж 7 сбитых, но пленки и наземный контроль подтвердили 5. Один на него, один добитый ведомым, видели, как он рухнул, и еще 3 на остальных. Не бог весть сколько по меркам тыловых крыс. Но те, кто понимает, чего стоит сбить хотя бы один вражеский самолет, а тем более истребитель, качали его, и ребят до тех пор, пока не утомились. «Рискнул любитель», — поинтересовался командир, когда они отчитались. Настроение у него было вроде хорошее, и капитан предпочел лучше повиниться, чем все отрицать. «Я не понял только, почему 38-й оказался маневреннее на горизонтали, чем мы. Американский истребитель... П-38 «Лайтинг», «Молния». — сказал он под конец разговора. «Знал бы, так ушел бы после первого захода. Сколько бы сбили, столько сбили. И живучий. Один, по крайней мере, уполз дырявым. Рен с ним. Своего потеряли, это плохо. А их одним больше, одним меньше. И так в плюсе остались. Ведомого представишь к отваге. Мне рассказали, как он тебя спас». «Спасибо». «Не за что пока. Когда будешь письмо писать семье того?» «Пенька через 3. Вдруг еще найдется. Всегда надеюсь, что вдруг. Каждый раз». «Дорогая Мария Сергеевна», — написал он через 3 дня, «с глубокой скорбью извещаю вас, что ваш сын, лейтенант Кольчужный, пропал без вести при выполнении боевого задания в районе города Вюнсторф, Германия. Как его командир, я прошу у вас прощения, что не смог уберечь вашего сына от вражеской пули. Мы продолжаем верить, что Леня еще найдется, даст о себе знать, но надежды почти нет. Мы дрались над своей территорией. Если бы он сумел сесть или выпрыгнуть, то мы бы уже знали о том, где он. Никаких следов его самолета мы также не нашли. Но в районе боя было несколько озер и рек, и он мог упасть в одно из них. Мы будем продолжать поиски и, быть может, найдем хотя бы тело Леонида. Мы всегда будем помнить его как верного друга и надежного боевого товарища. Крепитесь, Мария Сергеевна, и будьте уверены, что вы можете всегда рассчитывать на нас, когда кончится война. Ваш друг, командир истребительной эскадрильи, капитан Скреба Николай Ильич. Сбитый Як-3 с останками летчика в кабине через многие годы нашли немецкие аквалангисты на дне озера Мейер. Необычный для машины высотный мотор позволил определить номер части, которой истребитель принадлежал. И имя лейтенанта Кольчужного наконец было переведено из графы «пропавшие без вести» в графу «убитые и умершие от ран». Это случилось в тот же год, когда нашли и Як-7Б, сына Никиты Хрущева, в последний год 20 века, и их имена встали в списке рядом. К этому времени не осталось в живых почти никого, кто помнил лейтенантов в лицо. Узел 9.1. Ночь с 23 на 24 ноября 1944 года. Эскадра проходила раскручивающийся над Северной Атлантикой шторм насквозь. Не ураган, слава богу, просто шторм. Из тех, которые определяют в зимние месяцы погоду над Европой и восточным побережьем Северной Америки. 3 часам ночи 24 ноября скорость ветра на широте Нордкапа по 10-му меридиану составила 30 узлов. Барометр продолжал падать, и метеобригада Советского Союза прогнозировала его дальнейшее усиление. На палубах все было закреплено по-штурмовому, и расчеты средней артиллерии и зенитных установок получили редкую возможность выспаться в тепле и сухости на своих койках. Уже более суток погода полностью исключала действия авиации. Линейный корабль и линейный крейсер раскачивало достаточно слабо, но Чапаев швыряло в разные стороны. Ветер бил в правую скулу, и бывший легкий крейсер рыскал на курсе, при каждом порыве ворочая влево. Палубу пока не захлестывал, авианосец легко всходил носом на волну, но брызги от разбивающихся о его борт волн и непрерывный дождь делали мучительным даже минутное пребывание на самых верхних площадках острова. Самое печальное, что все прекрасно сознавали, погода на редкость гадкая уже сейчас. Это еще лишь начало того, что им предстоит в ближайшие дни. Пройти сквозь погоду было единственным шансом избежать неминуемого столкновения с превосходящими силами флота Метрополии. В этом отношении адмирал очень сильно полагался на крепость постройки Чапаева.

хоть что-то определяющим вокруг себя, и лишним оставался Чапаев. «Будем смотреть. Увидим что-то в этом кофе со сливками, утопим, если нет, уйдем. Чапаеву оттянуться назад на 40 кабельтовых. Строй пиринга. Время пошло. Ход полный. Боевым частям к бою изготовиться. Расчетом орудий главного противоминного универсального калибра к артиллерийскому бою изготовиться. Башни главного калибра и башни противоминного калибра правого борта развернуть на 8 румбов вправо. Орудия зарядить, стеньговые флаги до половины. Докладывать о готовности». Огромный корабль лихорадочно готовил себя к бою. И с каждой, тянущейся от одного доклада к другому минутой, командир морщился все сильнее и сильнее. Старшие офицеры перешли в защищенный броней главный командный пункт, на который переключили все средства управления кораблем. Сигнальщики на мостиках запихивали себе в рот куски сахара с целью улучшить сумеречное зрение. Башни и оптику командно-дальномерных постов развернули на правый борт. Из погребов подняли фугасные снаряды для второго залпа. К 5:25 корабль был к бою готов. Ровно через одну минуту на правом траверзе появилась цель. В темно-сером с черными пятнами свешивающихся до самой воды грозовых туч горизонте, ограничивающим видимость до едва 50 кабельтовых, вдруг появился низкий просвет. На его дальнем конце, как в туннеле, спроецировался темный силуэт, почти мгновенно закрытый очередным шквалом. «Вот он, самый полный ход, руль право, 10, так держать! Прошу разрешения на открытие огня!» «Разрешаю!» «По эскадре разрешение на самостоятельное открытие огня!» «Кто это был?» «Не знаю, флаг-офицер, что?» «Не могу еще сказать. Так, навскидку, 2 трубы, 4 башни. То угодно может быть. Дистанцию взяли?» «Не успели. Вон он, тварь, снова. Цель поймана. Данные для первого залпа выработаны. Огонь! Через 10 минут мы его потеряем, если не попадем. Залп!» Линейный корабль содрогнулся от ужасной отдачи 3-орудийного залпа. Столбы пламени вытянулись в сторону вновь появившегося силуэта, и снаряды ушли на цель. «Да какая же дистанция? 53! Это в упор! Да бейте уже!» Вспышка по левому борту привлекла внимание сигнальщиков на корабле противника, а падение залпа близким недолетом рассеяло последние сомнения в том, что такое может быть. В сумерках, в том числе сумерках полярных, теневая сторона заметна лучше, чем обращенная к свету. Но вырвавшийся из дождевого шквала в каких-то 5 милях от них бронированный колосс со вздымающимися ярусами надстроек теперь невозможно было не заметить. «Боже, спаси нас!» — выдохнул вахтенный офицер британца, ощутив холод внизу живота. «Как нам не повезло!» Легкий крейсер начал маневрировать, пытаясь уклониться от следующих один за другим залпов неизвестно откуда взявшегося противника, но требовалось прежде всего время, чтобы довести ход до полного, чтобы развернуться самому, чтобы развернуть башни и суметь открыть огонь. Второй залп лег прямо перед носом англичанина, и от тяжести рухнувших на палубу столбов воды бак кухнул вниз и едва не черпнул воду. Крейсер не спасло бы ничего, люди только разбегались по боевым постам, и единственной попыткой сопротивления до неминуемой гибели стал 3-торпедный залп влево. Расчет аппарата этого борта как раз был дежурным. Торпедисты развернули аппарат вручную, не дожидаясь команды и выиграв полминуты, но очередная серия дождевых шквалов, пришедшая слева, закрыла все вокруг такой непроницаемой темнотой, что оба противника сразу потеряли друг друга из виду. «Давай, давай, давай!» Вахтенный в ранге лейтенант-командера, оказавшийся единственным старшим офицером на мостике в эту собачью вахту, орал по принудительной трансляции непрерывно, не в силах выразить свой ужас иначе. Шквал дал им паузу, и за несколько минут корабль мучительно медленно развернулся вправо, постепенно набирая ход. Теперь их судьба зависела только от того, насколько продолжительной окажется полоса дождя. На мостик ворвались командиры и остальные офицеры, задыхающиеся, с фуражками в руках. Он выскочил слева, в 5-6 милях, и сразу начал бить, а на радарах ничего, какого черта? У него все было уже готово. Выскочил из тучи и сразу залп. А как? Последние 4 залпа легли по нашему прежнему курсу. Бьет по счислению. Если шквал пройдет, все. Принимаю командование. Радиограмму. Да нет, связи. Я бы дал, но уже сутки нет. Все помехами забито. Магнитные компасы с ума сошли. Скоро мы огни святого Эльма увидим. Похоже, скоро. Да и не только эти. Сколько уже он нас не видит? 2 минуты. Господи, это тот линкор, о котором нас предупреждали. Называется «Установить контакт, в бой не вступать». Я не сомневался, что такая крупная цель будет замечена радарной установкой. Только небо знает, как он нашел нас в таких условиях. А ведь он точно знал, что мы здесь. Если башни были развернуты и залп дали сразу, значит, его радар... «Боже мой! Если он лучше нашего, то сейчас... Машина самый полный! Выжимайте все! Наша судьба зависит от вас!» Оторвавшись от раструба переговорной трубы, командир схватился за телефонную трубку. «Артиллерия! Ваша готовность!» Ответа не последовало. Командно-дальномерный пост еще не был развернут, и из центрального артиллерийского поста костерили задерживающих всех дальномерщиков, на чем свет стоит. «Аннелли, вы меня слышите?» «Слышу нормально. Мастер, растолкуйте нам, что творится. Мы тут все чуть не в пижамах сидим». Старший артиллерист Мауритиуса в свое время по праву выслужил офицерство из лычек за счет таланта и усидчивости. Мысль о том, как толстый и грубый громила подпрыгивает от нетерпения в своем цапе с телефонной трубкой в руке в более подходящий момент, вызвало бы смех. «Это у вас что творится? Нас поймал линкор, а дальномерщики не шевелятся. Старший у нас в 6 милях на 7 часах Советский Союз!» «О-ш-ш!» «Так, они выключились. Ничего не видят. Но теперь мы в игре. Артиллерия к бою готова». Советский Союз дал один за другим 5 бесцельных залпов и задробил стрельбу. Вокруг не было видно абсолютно ничего. Пропали из виду и Кронштадт, и Чапаев. И теперь Левченко с неудовольствием подумал о том, что даже собраться всем вместе уже будет проблемой. Линейный корабль шел полным ходом в том направлении, где за шквалом исчез его противник. Но орудия молчали, дистанция вектором в таких условиях не определялась, даже приблизительно. Все имеющие возможность отвлечься от управления линкором передавали из рук в руки картонки с изображениями британских и американских кораблей, пытаясь установить тип крейсера, с которым они столкнулись и который так несчастливо потеряли несколько минут назад. Наконец, в руках у флаг офицера осталось лишь несколько карточек, и все сошлись на том, что это был либо британский легкий крейсер типа «Фиджи» или «Белфаст», либо американский тяжелый типа «Пансаколла», хотя считалось, что все американские тяжелые крейсера задействованы сейчас на Тихом океане. Линкор отслеживал все маневры своего противника и продолжал двигаться за ним, но видимость не улучшалась, и что делать дальше было непонятно. Солнце вроде бы вставало где-то за 500 миль за южным горизонтом, но это вообще не прибавило света к темно-серой клубящейся мути вокруг них. Еще несколько минут все молчали, и по-прежнему ничего не происходило. Левченко уже приготовился дать сигнал к повороту, решив для себя, что пора возвращаться к Чапаеву, оставленному в одиночку без прикрытия, и в этот момент в сыром воздухе раздались тяжелые звуки ударов, приходящие с востока. «Кронштадт!» — выкрикнули сразу несколько офицеров, до боли вперившись взглядом в непроницаемую облачную стену впереди. Залпы грохотали один за другим,

Старшина, артиллерист, по-моему. Проникающее ранение нижней части груди справа. Большая потеря крови, гематоракс. Травматический шок. Прооперирован 5 часов назад с резекцией нижней доли. Впрочем, это не так важно. Печень не повреждена, перелили много крови. Сейчас давление почти в норме, в сознании. Оперировали Ляхин и Ивашутин. Надеемся, что все кончится удачно. Молча командир похлопал раненого по плечу, тот вымученно попытался улыбнуться. Доктор понял и шепнул. «Пройдемте лучше в рентген-кабинет. Это левая дверь. Там пусто». В рентген-кабинете было тихо и темно. Громоздкий аппарат поблескивал за полукруглым барьером металлическими трубками и накладками. Войдя, Москаленко огляделся вокруг. Со дня укомплектования крейсера он был здесь только один раз. «Вас что-то беспокоит, Иван Степанович?» «Я вижу». Под пристальным взглядом врача Каперанг несколько смутился. «Да вы садитесь, пожалуйста, вот кушетка. Здесь нас никто не потревожит. Рассказывайте, что с вами». «Да не то чтобы я заболел. Голова вот разве что. И сплю плохо. 3 суток уже не сплю. А так мучаюсь. Худо мне. Знаете что?» Роговской взял командира за подбородок, повернув к себе его голову и внимательно посмотрел в зрачки. «Ложитесь-ка вы лучше вот так. Ноги выпрямите, китель можете расстегнуть». Он принял фуражку и, откинувшись на низкой табуретке, положил ее на столик с неготоскопом, усыпанный ворохом рентгенограмм. Включив клиническое мышление на максимальные обороты, все в этой жизни повидавший врач уже прокручивал в голове десятки возможных ходов, выбирая подходящую тактику ведения беседы. Мягким, внушительным голосом он начал задавать малозначащие вопросы о ритме болей, их характере и возникновении, измерил пульс и давление, послушал сердце. Проведя 5 минут в спокойной и тихой обстановке, Москаленко начал дышать глубже и спокойнее. Мышцы его расслабились, и он без эмоций воспринимал проводимые несложные исследования. Постепенно он начал отвечать на наводящие вопросы. Да, груз ответственности давил так, как не бывало никогда. Боится, что не выдержит. Начал опасаться за свой разум, все время напряжен, мышцы сводит. Сердце колотится, раньше такого не было. Бой провел жестко, каждую секунду отвечал за свои поступки. Окончилось. И затрясло, пот холодный. «Я не понимаю. Эти люди, вот любой человек обычный, он целует жену, ребенка на коленке качает, пьет пиво после работы. Он нормальный. На его призывают, проходит 2 месяца, и он с хэканьем рубит такого же, как и он, человека с саперной лопаткой. Штыковой бой... Это до чего же нужно дойти, чтобы колоть человека штыком, рвать его горло? Да и мы не лучше. Мы поворачиваем рубильник, и почти на 40 километров летят 3 тонны легированной стали. Это даже не мы делаем. Автомат замыкает цепь стрельбы под командой гироскопа. Мы как бы ни при чем. За 5 минут мы прикончили этот британец. А на нем была почти 1000 человек. Командир в возбуждении приподнялся на локте, но врач спокойно положил свою руку ему на плечо. «Успокойтесь, Иван Степанович. Не волнуйтесь так. Я вас совершенно понимаю». «Это совершенно нормально», — подумал про себя Роговской. «Но не думал, что это свойственно таким хищникам. Вот это новость». Москаленко постарался взять себя в руки и снова вытянулся на кушетке, глядя в подволок. «Я профессиональный военный моряк. Мы все здесь моряки. Нас готовили для войны, но это оказалось совсем другое. Мы потеряли почти 80 человек только убитыми. Вы лучше меня знаете, что такое человеческое страдание. Когда я увидел этих матросов и как выносят ведро с человеческими ногами, меня не то чтобы затошнило, как барышню. Мне просто стало очень тяжело. Вы выиграли этот бой, и все, что были до этого, это то, ради чего строят корабли, здесь ничего не поделаешь. Я не могу уснуть. Меня беспокоит даже не то, как мы убивали их. Меня больше тревожит, что нам за это будет. Я не верю, что нам удастся уцелеть после всего, что мы сделали, что мы посмели сделать. Я не боюсь смерти. Ожидание, что вот сейчас, сию минуту, из-за горизонта вылезут линкоры и всех нас убьют, вот что страшнее. Я дам вам успокоительное. Доктор потянулся к ящику стола, выкрашенного в белый цвет, но Москаленко схватил его за рукав. «Не надо, Вадим Петрович. Мне нельзя сейчас. Вы же понимаете. Мне просто надо было поговорить, а больше не с кем. Мне уже лучше. Скажите мне, как люди?» Сам он уже знал ответ, но очень хотел, чтобы его успокоил кто-то, кому можно доверять. «Вы устали. Устали очень». Врач не стал говорить о том, как дико устал он сам. Это не было сейчас важным. Но людей держит то, что мы идем домой. Даже победа не имеет здесь такого значения. Домой — это отдых. Нам надо выиграть еще 3 дня. 3 дня, и нас прикроет своя авиация. 3 дня, и мы встретим свой танкер. Если бы они у нас были, если бы я был уверен, что они у нас есть. Командир корабля встал с койки и привел себя в порядок, застегнув все пуговицы и заправив складки черного кителя за пояс. Взгляд его стал четким и жестоким. Лицо приобрело непроницаемость, практически полностью лишившись мимики. «Вадим Петрович, я крайне благодарен вам за помощь и за все, что вы делаете. Нет смысла говорить, как важно попытаться сохранить каждого. В Мурманске их примут на берег и, может быть, спасут. Спасибо». Он взял за козырек форменную фуражку и машинальным движением, поставленной вертикально ладони, выровнял ее. Пожав на прощание руку врачу, Москаленко вышел из кабинета, осторожно прикрыв за собой дверь. Майор медслужбы еще несколько секунд стоял, глядя на стену, затем присел и, выбросив все из сознания, закрыл голову руками. До начала его официального дежурства оставалось 2,5 часа, а не спал он уже более суток. На обратном пути командир снова дотронулся до плеча того же раненого, протиснулся между коек, на которых неподвижно лежали пропитанные кровью люди, и вышел. За его спиной широкоплечий старшина-артиллерист повернулся лицом к проходу. «Земеля, видел его?» «Угу». Алексей не спал уже несколько часов, мучаясь болью. Оглушенность от морфина еще оставалась где-то на задворках сознания, в голове будто покалывало легкими пузырьками, но лицевые кости под деревянными шинами болели страшной дергающей болью, от которой не помогало ничего. Он не мог говорить, не мог встать на ноги, потому что переборки начинали вращаться вокруг него. Больше всего ему хотелось изо всех сил прижать ненавистные горячие деревяшки к распоротой осколком щеке, впечатать их в разбитые кости, чтобы боль стала, если не притупленной, то хотя бы ноющей. «Урод! Теперь навсегда урод!» — думал он каждую минуту, в ужасе прогонял эту мысль, но она возвращалась с постоянством голодного комара в темной каюте. «Земеля, эй, совсем тебе плохо?» Старшина с перебитыми голенями и парой сломанных ребер тоже мучился болью, но его нехилый организм пока держался и держал на поверхности Алексея, которому хотелось закричать из-под бинтов каждый раз, когда артиллерист замолкал дольше, чем на минуту. «Держись, а? Тебя первый раз? Ты кивни просто, не мычи. Первый всегда тяжело. Меня первый раз тоже осколком, только в мягкое. Доктор выковырил ножом прямо без ничего, облил только спиртом. И зажило нормально. А второй раз 2 пули в бедро из пулемета.

Авиагруппа должна была оставить палубу и ангар пустыми, забрав с собой весь бензин до капли, чтобы уменьшить риск в прибрежных водах, регулярно посещаемых немецкими субмаринами. Дежурное звено в хорошую погоду постоянно стояло изготовленное ко взлету. 4 яка, поставленные на колодки, были заправлены, вооружены, а их пилоты непрерывно находились в готовности номер 2 в кубрике на нижнем ярусе островной надстройки. Говорили, что в американской и британской морской авиации летчики не приписаны постоянно к определенным самолетам и обычно уходят в бой на той машине эскадрильи, какую им предоставил случай. В авиагруппе же Чапаева, как и во всей советской морской авиации, каждый летчик сживался со своим самолетом и знал наизусть особенности его поведения в воздухе. «Дежурному звену взлет!» Голос командира авианосца в динамиках громкой связи оторвал группу летчиков от домино. Протиснувшись через узкий тамбур, они выскочили на полетную палубу и рысцой побежали к корме корабля, на ходу застегивая теплые куртки и закидывая за спины кожаную сбрую планшетов и пистолетных кобур. Ветер был умеренный, и дым уже зажженный на полетной палубе шашки пологой спиралью поднимался косо влево. Авианосец разворачивался на ветер. «Так, мужики!» Покрышев уже успел спуститься из рубки и догнал пилотов, когда техники помогали им прилаживать на спину горбы парашютов. «Цель неясная, то ли фантом, то ли кто-то над эскадрой ходит. Скорее перестраховка, но это лучше, чем разведчика прошляпить, как в прошлый раз. Рации держать на прием все время. Попробуем вас навести, но и сами смотрите в оба». Он развел руками, не зная, что еще можно добавить. «Ну и будьте осторожны. Головы. Вспомните, что с Гринбергом было». Все помнили. Повезло парню, просто чудом повезло. Также шел в одиночку и тоже четверку на него подняли. 4 истребителя на одного разведчика. Сбил одного и ушел, хотя ложка потом во рту, а зубы звенела. Во как надо. Первый из яков, ревя мотором, отпустил тормоза, и машина, легко разгоняясь, понеслась по отполированной палубе, оставляя за собой тонкий след выхлопа. Сразу за ним рванулся вперед второй як, потом замыкающая пара. Лидировало звено Алелюхин со Степаненко за плечом, третьим в звене шел Голубев, четвертым — Цоколаев. Обе пары были слетаны до максимума, и, в принципе, могли разделаться со среднего класса звеном минут за 5. А с эскадрильей за 20, если бы хватило боеприпасов. Высоту набирали кругами, разглядывая корабли внизу. Сверху детали повреждений были видны четко, но ощущались с меньшей долей реализма. Ничего более впечатляющего, чем общую закопченность линкора и линейного крейсера, выделить глазом при беглом осмотре не удавалось. Видно, вообще было плохо. Окрашенные темно-серым корабли почти сливались по цвету с поверхностью моря. На 1500 метрах самолеты вошли в плотный облачный слой, который продолжался еще 300 метров в высоту. Но пробив его и сомкнув строй, звено оказалось не под открытым небом, а под еще одним облачным слоем, отделенным от нижнего значительным расстоянием. В обоих слоях имелись довольно крупные разрывы, а в пространстве между ними плавали отдельные, не слишком крупные облака, затруднявшие обзор. В общем-то, видимость была более или менее хорошей по меркам полярной осени, а облачность весьма умеренной по атлантическим меркам. Несмотря на это, в подобном супе с клёцками одиночную цель можно было искать всем полком в течение недели. 3-5-3-5, я факир. Это был сегодняшний индекс контролера Чапаева. Вчера, например, был Ляпис. Доложите высоту. Высота 2300, где-то над вами. В подтверждение его слов в просвете облаков внизу мягко мелькнул черный силуэт линкора, вытягивающего за собой тонкую белую линию к элеваторного следа. Вероятная цель примерно на 400 метров выше. Положение относительно вас пока указать не можем. Ищите его на фоне облаков. Алексей Алелюхин, имея некоторый опыт штабной работы, вполне понимал сложность стоящей перед планшетистами задачи. Разведчик, если он был, находился вплотную к эскадре и ходил вокруг нее кругами, в то время как сама эскадра тоже перемещалась.

покрытой мраком северной части Норвежского моря, и принятое с него сообщение о том, что у противника были не два линкора, а линкор и гораздо меньший, хотя и похожий на него корабль, заставил адмирала замычать, обхватив голову руками. Немецкие тяжелые корабли тоже были похожи между собой. Отличить в скоротечном ночном бою адмирала Шейера от адмирала Хиппера или даже Тирпица было бы весьма сложно, но что до такого же смогли додуматься русские, никому до сих пор в голову почему-то не пришло. На британских линкорах, как обычно в больших походах, заканчивалось топливо, и адмирал не счел возможным лишь с двумя неповрежденными кораблями, к тому же потратившими половину боезапаса, продолжать погоню, как он считал, за двумя линкорами, каждый из которых превосходил Кинг-Джорджи в огневой мощи. Теперь противник уже находился в сотнях миль и от него, и от Боннем-Картера с его тихоходным старьем. И лишь ушедшие на север еще до боя авианосцы оказались способными просчитать курс русских кораблей и найти их практически сразу после того, как улучшившаяся погода сделала реальной возможность воздушной атаки. Погибшие летчики, второй лейтенант и авиаспециалист второго класса, бритый хвост и эрк по классификации, принятый в королевских ВВС среди своих, принадлежали к 1770-й эскадрилье Индефатигибла, уже потерявшего один истребитель 22-го числа, когда казалось, что русских вот-вот найдут и утопят. Разбившийся в тот день Сафаер, избитый этим утром Файерфлай, не слишком ослабили ударную мощь авианосцев, но то, что истребители русских способны перемолоть обе авиагруппы, не хуже, чем они сделали это с группой покойного Беннингтона, в дополнительных объяснениях не нуждалось совсем. За последние месяцы оба авианосца пережили немало перемен. «Формидабл» вообще собирались отправить на Дальний Восток, и только авария в машинах позволила ему остаться на том театре военных действий, где его присутствие имело какое-то значение. Оба корабля меняли составы, авиагрупп и количество самолетов в эскадрильях, готовясь, как оказалось, именно к этому дню. В 10.30 «Индефатигабл» и «Формидабл» начали поднимать в воздух самолеты «Сафайры», «Эвенджеры», «Корсары», только что дозаправившиеся, вернувшиеся из разведки «Файерфлай». Это заняло достаточно много времени, и только через 25 минут последний торпедоносец «Индефатигабла» поднялся с очистившейся взлетной палубы. Англичане знали, что им предстоит, но надеялись на лучшее. Боевой дух, уверенность в победе — все это слова, отражающие всего лишь разную степень надежды остаться в живых. Узел 9.4. 25 ноября 1944 года, 12.15, 12.55. Как это часто бывает в воздушных боях, враги заметили друг друга одновременно. И буквально за несколько десятков секунд строй эскадрилий из набора бликующих черточек где-то на самой границе видимости превратились в стаю звенящих хищных машин, ощетинившихся пулеметным огнем, несущихся прямо на тебя. Неизвестно почему, но частота связи авиагруппы Чапаева совпала с британской. Вероятно, одна и та же цифра на шкале показалась удачной штабистам обеих сторон. И теперь чужой радиообмен мешал всем. «Lord save us!» «Боже, спаси нас!» «Stand tight, guys, tee up!» «Держитесь, ребята, приготовиться!» Английский, в том числе сленг королевских ВВС периода Второй мировой войны. «Сдохните, бляди!» За секунды, остававшиеся до столкновения, несколько воплей забили размеренные холодные комнаты КМСков, и эфир взорвался мешаниной криков и рычания убивающих один другого людей. Мгновение дикого ужаса, когда десятки машин проходят насквозь фалангу врага, и не видно ни одного друга за плечом, только мчащиеся на тебя истребители со смертью на крыльях, и живот поджимается к грудине в ожидании разрывающего внутренности свинца. Треск пулеметов нарастает до визга, когда машины, раскачиваясь и уже закручиваясь виражи, расходятся, кренясь в рвущих сосуды перегрузках на расстоянии вытянутой руки. Несколько самолетов срываются в падение, разбрасывая обрывки алюминия или молча, как падает камень. Не перестраиваясь, не заботясь о тех, кто сзади, или о каких-либо правилах, разогнавшиеся до предельной скорости истребители швыряют себя на ближайшего врага в переворотах, вминающем в сиденье в высшем пилотаже с единственным стремлением убить. Убить, прежде чем убьют тебя самого. Потому что ясно, в таком бою погибнут все. А, шит, вот ты пал. А, дерьмо. Осторожней, друг. Гор, держись сзади. Сука, сука. Крик ярости забивается удобным рычанием, когда за 3 секунды перегрузка в рывком, переходящем из бочки в пике яки, меняется на 7-8G, дергаясь с плюса на минус. «Buzz, you take it. Down, юг, down of you». «Buzz, возьми его на себя. Проклятый як ниже тебя». «Got him. I've got». «Я сбил его. Я сбил». «Бей». Голоса срываются на визг, пытаясь прорваться через какофонию рева и хрипа в шлемофонах. Черная машина с кругом королевских ВВС на оперении взрывается в детонации 1000-литрового бензобака. На сотни метров вокруг самолеты встряхивают ударной волной. Идущий в лоб на машину Кожедуба Сифайр вдруг дергается в сторону. Подполковник уходит в нисходящий вираж, пытаясь сбить прицел, но Сифайр боком ныряет мимо него. На мгновение сквозь разбитый фонарь мелькает силуэт пилота, схватившегося за лицо руками, и машина проваливается вниз. Никто никаким образом в него попал, неважно. Желание выжить перевешивает любое стремление к славе. Не называя себя победитель, вводит свою машину в серию немысленных виражей, чтобы сбросить с хвоста намертво прилипший корсар. Тот срывается в перевернутый штопор, исчезая из обзора. Вовремя. Сразу 2 корсара пикируют на вляпавшийся истребитель. Трассы идут в притирку. На крик не остается времени. «Bail out, man!» «Прыгай, парень!» «Bail out» — выпрыгнуть с парашютом. Сленг ВВС союзников. «You burn! Get it off!» «Ты горишь! Прыгай!» Як с 3 белыми кольцами и желтым коком винта. Амедхан выпрыгивает из пространства, оставив позади пылающего врага. «Держись!» Британец воя проносится под ушедшим восходящую бочку русским. Буквально доли секунды не хватило для доворота, который стал бы для русского смертельным. В шлемофоне раздается дикий крик, но мгновений, чтобы узнать голос, уже не остается. Перспекс фонаря взрывается веером режущих пластиковых кромок. Наиболее распространенный прозрачный пластик в Европе в середине 40-х годов, аналогичный плексигласу. Удар в колени, в руки, в грудь. Дым уносится за борт, приборная доска, мешанина рваных обломков, но ручка тугая, и самолет мгновенно реагирует на отданный руками оглушенного летчика приказ лечь в вираж. Все в крови, ветер бьет в тело, выдавливая из груди воздух, дышать невозможно и некогда. «Атанда! Павел, держи, падлу! Хана!» «Готах гот, ну!» «Боже, о боже, нет!» «Ковер ми, эниаун, ковер ми!» «Прикройте меня, кто-нибудь! Прикройте меня!» Ручка от себя, машина несется вниз. Главное — это выбраться из мешанины кружащихся истребителей, когда можно будет уйти. Боже, как больно. Справа проносится штопорящая машина. Кто-то сумел сбить як, и видно, как пилот судорожно пытается выбраться из кабины, но его каждый раз отжимает внутрь центробежной силой. Фонарь сброшен, руки цепляются за борта. «Cover me, please, John!» «Прикройте меня, пожалуйста, Джон!» «Shit! Jankaway! Can! He's about! What did?» Jankaway — резкий маневр, внезапно произведенный с целью уклонения от противника. Здесь и далее сленг королевских ВВС периода Второй мировой войны.

Вопреки классической традиции, старший офицер, вернувшихся из вылета эскадрильи, не были вызваны на мостик с докладом. Наоборот, командир авиагруппы «Формидебла» сам спустился вниз и в растерянности остановился перед небольшой компанией стоящих плечом к плечу офицеров. Среди серых от усталости лиц он заметил только одно из принадлежавших к аристократии авианосца, командиров истребительных эскадрилей и лидеров звеньев из самых опытных офицеров. «Перриман», — голос его прервался, — «где твои люди? Где все?» Ответ майора, с трудом казалось держащегося на ногах, был таким же лишенным интонаций, как и его лицо. «Спрашивай. Отвечу, если что знаю». Летчик глядел в пространство, застыв лицом, как избитый боксер. «Рэндалл! В рундуке Дэвид Джонса». «Ин Дэвид Джонс Локер умер в море Слен Королевского флота, про умершего на берегу моряка Венту Финдерсгрин отправился на морские небеса. Аналогичное выражение в русском военном сленге первой половины 20 века в ведомство генерала Духонина или в штаб Духонина, в американском толстяку Сэму, то есть гробовщику». «Что? А Пейдж?» «Спекся». Голос майора приобрел меланхоличный оттенок, что на фоне прежней бесцветности было большим прогрессом. В английском армейском сленге выражение «use it up», «выдохся», «спекся» имеет более кардинальный оттенок, чем в русском, и фактически означает «убит». Оно, однако, не характерно для моряка. Употребление одним и тем же человеком и армейского, и морского сленга может быть объяснено общей системой подготовки в Британии летчиков для армейских и морских ВВС. «Лейтенанты, Дэрил Алленби лишился места в кают-компании. Я сам видел». «Lost the number of his mess» — убит. Сленг Королевского флота. Армейц сказал бы «out of mess». «Уолсон. Броли Хоп. Не повезло парню». «Броли Хоп. Прыжок с парашютом». Сленг Королевских ВВС. «Кромвелл. Пилкингтон. Фелпс. Кто-нибудь. Все ушли на закат». «Вент Вест. Отправился на запад или на закат. Убит». Это выражение считается поэтическим, хотя произошло из криминальной среды и имело значение повешен. «Видел, как Джилмор в конце пытался приводниться, стал землевладельцем». «Became a landowner. Умер и похоронен». «Дьявол. Черт его. Бедные ребята. Кто-нибудь еще?» «Фицпатрик. Видел, как он падал». «Джерри кончили его, в конце концов». «Они не Джерри, Эллен!» — голос сорвался на крик. «Это не Джерри! Это чертовы Иваны! Как это могло быть?» «Я не знаю, как это могло быть. Поверь мне, мы сделали все возможное». Интонации выжившего снова стали ровными и спокойными. «Но от моей эскадрильи осталось 3 человека. 3. Среди них я, старый пес. Я не знаю, кто еще из моих ребят плавает в пробковом жилете, дожидаясь помощи, которая не придет. Ты видел нас в деле. Какой была эскадрилья? Что мы могли? Нас разорвали на части». Он с болью посмотрел в лицо командиру своей авиагруппы. «Они просто оказались лучше, вот и все». «Как-то Индефатигебле. Кто там уцелел?» «Я видел несколько сейфайров. Отходили с боем». «Не знаю пока. Надо запросить их. Латунные шляпы пока нами даже не поинтересовались». «Брасхэтс» — полупрезрительное наименование штабных офицеров и вообще генералитета. «Может, ждут, что еще кто-то сядет? Я тоже жду». Они, не сговариваясь, посмотрели в сторону севера, куда продолжали идти оба корабля. «А ведь это все», — вдруг произнес командир. «Русские прорвались, и второй волны не будет. Ее уже незачем поднимать. И второго